Глава 79. Арт вместе с Аркаром, перепрыгивая и перешагивая через валяющихся на полу визжащих и кричащих гражданских, выбежали на улицу. На узком тротуаре, где тонкий поребрик полоской безопасности отделял миниатюрную проезжую часть от пешеходов, творилось нечто. Оборотень, представший в образе шагальщика, благо, что немногим выше обычного человека, схватил за капот резко остановившийся перед ним Деркс. В самом прямом смысле схватил. Шедшие мимо по своим делам первородные замерли. Застыли на месте в нелепых позах, подобно знаменитым каменным изваяниям, в которые некогда давно во время войны рождения империи один из аанхе-дворфов обернул три десятка конных всадников Галеса. Орк, сидевший за рулем Деркса, отчаянно давил на газ и мигал фарами, но оборотня даже с места сдвинуть не удавалось. Тот лишь рычал, скалил пасть и исчезал в дыму коптящихся об брусчатку шин автомобиля. Его длинные когти легко смяли металл, а затем порождение звездной науки по щиколотку, погружаясь в потрескавшуюся брусчатку, развернулся всем корпусом и будто средневековый метатель молота швырнул полуторатонный автомобиль вместе с водителем прямо в сторону входа в морской бриз. Аркар не успел отпрыгнуть в сторону, как Ардан с силой опустил посох на землю. На мгновение воздух вокруг них замерз настолько, что змейки инея заспешили прочь от того места, где древний дуб ударил о тротуар. А затем не прошло и доли мгновения, как на пути автомобиля прямо из воздуха сконденсировалось неприступное, толщиной в полметра, а длиной почти в 2,5-3-метровая стена изо льда. Деркс врезался в нее крышей, заставив покрыться глубокими трещинами ледяной вал, но тот устоял, чего не скажешь об автомобиле. Авто смяло губной гармошкой и отбросило обратно на землю. Дизель, смешиваясь с кровью и ошметками плоти, потек по разбитой брусчатке, а оборотень уже карабкался по стене. От взгляда Ардана не укрылось, что шерсть твари изрядно предела, а сам он немного уменьшился в габаритах. Видимо, чтобы швырнуть автомобиль, ему пришлось потратить изрядное количество своих сил, в чем бы те ни заключались. И все же монстр, держа на плече потерявшего сознание Индгара, вбивая когти на свободной руке и ногах в кладку домов, прыгал со стены на стену. Прохожие и горожане, очнувшись, начали кричать и бегать из стороны в сторону, напоминая мух в банке. Аркар, вскинув револьвер и совсем не заботясь о том, что вдалеке уже взвыли сирены стражей, вдавил спусковые крючки. Грохот выстрелов 10-миллиметрового калибра затопил улицу, заставляя дрожать стекла в витринах и окнах. Пороховой смог врезал по носу не хуже пудового кулака, а свинцовые шмели со свистом рассекли пространство. Большая часть, выбивая кирпичную и каменную крошку, промазали, оставив в стенах домов дырки куда более страшные, нежели те, коими украсили их когти оборотня. Когти! Но несколько все же нашли свою цель. Тварь взревела, когда одна из пуль впилась в шерстяное бедро, заставив сумрак вечера окраситься всполохами густой ярко-красной крови, а вторая царапала левый бок, оставив точно такие же разводы на стене. Аркар с Ардом молча переглянулись. После трюка с Дерксом оборотень стал уязвим для пуля, значит... Ардан выдохнул и мысленно потянулся к ледяной стене модификации ледяной волны, но за счет отсутствия движения, требовавшей на один луч меньше. На практике Арди использовал данную модификацию куда чаще, поэтому и запомнил ее наизусть. Да, Ард еще не владел резонансом так, чтобы использовать его свободно. Но в данный момент был уверен, что у него получится. Юноша вдохнул морозный воздух и ухватился за ту лей, что растекалась от ледяной стены. Он заполнил с ее помощью печать и, выдыхая облачка искрящегося снега, ударил посохом о землю. Арт успел выпустить из навершия небольшую, куда меньше стандартной ледяной стрелу, прежде чем оборотень добрался до козырька здания, 30 сантиметров, скорее напоминая спицу для вязания. Стрела ударила в правую ногу лапу монстра и, пробив ту насквозь, разбилась о кирпич. Ублюдок взревел, но все же сумел перевалиться на крышу. «Да сколько можно?» — взревел Аркар. «Будешь должен мне обувь». «Что?» «Даже несколько пар», — процедил Ардан и, заткнув посох за пояс, Задвинул тот за спину, попутно застегивая пуговицы пиджака. Видел же у Аверского чехол для переноски посоха, напоминавший громадный тубус. Доставать и убирать, правда, ужасно неудобно, и на ходу никогда не получится, но сейчас подошел бы идеально. «Ты что собираешься делать?» Голос Аркара звучал так недоуменно, будто самое удивительное, что он сегодня видел. Разувающийся Арди, а вовсе не звездный оборотень, швыряющийся автомобилями и прыгающий, как таракан, по стенам зданий. А юноша, скинув туфли, носки и пальто и закатав рукава пиджака с рубашкой, тут же взял разбег. «И еще костюмы!» — выкрикнул он на ходу. «Тоже несколько!» Ардан, не обращая внимания на Аркара и постепенно приходящих в чувство прохожих, побежал вперед. Ветер растрепал взмокшие волосы, с которых успела стереться паста для укладки. Арт, как когда-то в детстве, вдыхая полной грудью, сосредоточился на прыжке. Эргар всегда учил, что в горных тропах самое важное — первый шаг, а все, что останется потом, попытаться не упасть и, самое главное, продолжать двигаться. Арди ощущал, как шершавая брусчатка слизывает со стоп кожу. Те слишком размякли за годы носки обуви. Ноги, отвыкшие от стремительных рывков, немного подвели, и юноша почувствовал, как тело стало тяжелее и неповоротливее относительно далекого прошлого. Утренние зарядка и пробежка никак не могли сравниться с алькадской вольницей. Ардан, как и учил его Эргар, сместил центр тяжести вперед, а затем, перекатываясь с пятки на пальцы, сгибая попутно колени, напрягая икры с бедрами, оттолкнулся. Ветер с радостью встретил давнего знакомого, столь долго не возвращавшегося к играм на перегонки. Огни города сплелись в тугом витке разноцветных вспышек, а сам Арт даже не заметил, как его потрескавшиеся губы растянулись в легкой улыбке. Приземлившись на крыше стоявшего рядом автомобиля, юноша, пользуясь инерцией, вновь оттолкнулся. Сгибая колени перед грудью и расставляя руки вверх и в стороны, он все же не смог допрыгнуть до откоса третьего этажа. Ударившись о кирпичную кладку, Арт заскользил вниз, но цепкие пальцы вовремя ухватились за отверстия, оставленные когтями оборотня. Задержав падение, стерев в кровь локти, колени и грудь, Ардан вскинул голову и, прижимаясь поясом и пятой точкой к отвесной стене, начал подниматься вверх. Его пальцы на руках намертво прилипали к самым незаметным трещинкам, к самым миниатюрным выбоинам. Его ноги крепко вставали на карнизы окон, чтобы затем оттолкнуться в мощном прыжке и вновь устремиться все выше и выше. В какой-то момент перед глазами юноши исчезли бесконечные перепады высот, вставших друг к другу на плечи домов, испарились городские очертания, сгладившись в отсветах черного неба, пропали звуки и голоса. Вновь, как и 6 лет назад, он бежал по горным тропам на перегонки с барсами-орлами. Как и когда-то давно, Ардан, напрягая мускулы предплечий, потянулся и вскочил на уступ. Крыша обернулась перед ним покрытым трещинами плато, где постоянно высились валуны водонапорных баков, шуршала редкая поросль карликовых елей, состоящих из вентиляционных шахт. Глубокие трещины манили черными пропастями узких проемов между домами. А впереди бежала его добыча — шерстяной зверь, несущий на спине раненого соратника. И Ардан побежал следом. Его ноги несли его все быстрее и быстрее. Он на полной скорости огибал высокие валуны, чтобы затем, прыгнув вперед, оттолкнуться от ели и броситься через трещину, даже не обращая внимания на зияющие 20-метровые провалы, раскинувшие свои жаждущие встречи объятия. Зверь, окровавленный и запыхавшийся, пах добычей. Он стал медленнее, неповоротливее. Его притягивали к земле ноши и раны на ногах и теле. В другой ситуации охотник бы никогда не смог догнать такую добычу. Он это знал и понимал. Но в сей час дух ночи благоволил ему. Духи выстилали под его когтями тропу, в то время как добыча постоянно билась боками о валуны, задевала ели и едва-едва не сбрасывала соратника с уставшей спины. Охотник бежал. Он не знал промаха и усталости. Разум туманил давно позабытый азарт погони и запах свежей горячей крови. Добыча внезапно бросилась внутрь расщелины, и послышался звон разбившегося льда. Видимо, внизу находился скрытый грот. Охотник, вспоминая наставление учителя, в два прыжка забрался на валун и уже оттуда, скручивая корпус, как показывала Шали, рванул вперед. Он кружился в воздухе и рухнул внутрь грота, где пахло страхом и едой. Маленькая девочка-гоблин испуганно прижалась к своей матери, а та, в свою очередь, стала за спину мужа, закрывшего семью. В разбитое окно нырнул окровавленный мохнатый зверь, напоминающий одновременно пса, медведя и барсука. В изодранном костюме, заливаясь слюной и потом, с безумно сверкающими глазами, он держал на спине орка, лишившегося правой руки. Приземлившись на вытянутые лапы, увенчанные изорванным горлышком чего-то, что некогда являлось туфлями, оборотень промчался по гостиной и сиганул в следующее окно. Девочка успела выдохнуть, но мгновением позже... Нет, она не завопила, и даже испуганного выкрика не вырвалась из ее рта. Следом, за оборотнем, в гостиной, как ей на мгновение показалось, ворвался лунный луч, окутанный серебром и светящийся подобно... Как же это называлось? Бабушка рассказывала. Ах да, дух ночи. Подобно духу ночи, решившему навестить своих детей. Девочка моргнула, и вот, опираясь на руки и ноги, перед ней стоял человек в мантии волшебника, и тоже, как и зверь в изодранном костюме. За спиной у него слегка блестел посох. Но она моргнула еще раз, и вот уже громадный горный барс щерил клыки и тряс длинным пушистым хвостом. Он зарычал низко и утробно и побежал следом за оборотнем. Девочка моргнула третий раз и успела заметить, как из противоположного окна гостиной выскользнул волшебник, окутанный серебристой дымкой, принявший форму снежного барса. А на полу остались покрытые ледяной коркой следы. Они чередовались. Отпечатки человеческих ладоней перемежались с отпечатками кошачьих лап. Охотник не обратил внимания на добычу, испуганно вжавшуюся в угол грота. Не она сегодня его интересовала. Дух ночи нес молодого барса на своих крыльях все дальше и дальше по тропе охоты, и охотник не стал противиться зову. Зарычав так громко, как только мог, чтобы оповестить других охотников о своем законном праве на удирающую добычу, он побежал дальше. Аркар, придерживая шляпу, проводил взглядом юношу. Тот вскарабкивался по стене, а из его груди струились потоки серебристого тумана, постепенно окутывавшего фигуру призрачными чертами снежного барса. Рядом щелкнул затвор портативной фотокамеры, и яркая вспышка на миг ослепила глаза. Плорк, не раздумывая, протянул руку и схватил из ладоней дворфа дорогущий аппарат, коим пользовались журналисты. Такой обходился не меньше 200 эксов за экземпляр, да еще и просто так не везде купишь, только по лицензии. «Что вы себе?» — Аркар, не дослушав, швырнул аппарат аккурат в пожар, которым как раз занимался разбитый оборотнем автомобиль. «Вы...» — Аркар гулко прорычал, демонстрируя клыки, и резко побледневший дворф испуганно юркнул в жужжащую верещащую толпу. Попутно к сиренам стражей добавился и гул воющих громкоговорителей пожарных. «Срань!» — сплюнул полуорк, обведя взглядом улицу, увидел, как в одном из припаркованных дерксов блеснули ключи в замке зажигания. Дверь нараспашку и забытая шляпа на заднем сиденье. Видимо, из-за страха водитель свалил в попыхах. Оно и к лучшему. Расталкивая толпу плечами, Аркар юркнул в авто, захлопнув за собой дверь, он повернул ключ, вдавил педали и потянул рычаг коробки передач. Шины закрутились на месте и с визгом авто понеслось на холм. Позади раздался панический и одновременно с этим возмущенный крик. «Это мое авто!» «Уже нет!» — прорычал Аркар, внимательно следя за тем, как окутанный серебристым сиянием Арт мчался по крышам следом за удирающим оборотнем. Если бы не видел собственными глазами, подумал бы, что поймал белую горячку. Охотник вновь запрыгал по отвесной стене, пока не взмыл на очередное плато. Его добыча стояла у края обрыва. Она тяжело дышала и роняла из пасти горячие розовые слюни, окрашенные кровью. Впереди до следующего плато разинула зев слишком широкая пропасть. Да и само плато поднималось высоко вверх, оголяя отвесную скалу. Охотник и сам не был уверен, что перепрыгнул бы так далеко, не говоря уже про раненую добычу. Зверь, направив взгляд покрасневших глаз в охотника, опустился со спины соратника и лапой задвинул того за валун. Охотник не шевелился. Прижавшись к земле, он медленно и размеренно дышал, успокаивая сердце и позволяя мышцам наполниться кислородом и налиться кровью. В воздухе пахло, пахло дракой. Охотник узнал этот запах, он давно его не ощущал. Со времен степей, где встретился с другим охотником, что отправил его отца на тропы спящих духов. «Матабар!» Задыхаясь с паузами, заговорил о добыче на языке свободных зверей. «У меня с тобой нет распри. Я не хочу». Охотник воспользовался заминкой добычи. Если та оказалась настолько глупа и необучена, чтобы говорить во время драки на путях охоты, это не его охотника проблема. Он прыгнул сперва влево, чтобы заставить добычу повернуть голову, а затем, едва лапы коснулись холодного пола, отскочил вправо и вперед, чтобы, как и учил Аргар, закончить драку одним ударом. Его когти метили прямо в пах добычи, аккурат в артерию. Один удар, и он убежит назад, дождется, пока жертва истечет кровью, и когда окончательно ослабнет, он вопьется клыками в ее... Охотник с силой дернуло назад, и он упал на землю, мотнул головой и... Ардан моргнул. Посох, заткнутый за спину, зацепился за стойку водонапорной башни и оборвал прыжок юноши. Поднимаясь на ноги, Ард посмотрел на свои ладони. Серебристый туман исчезал с них, стремительно втягиваясь в татуировку, оставленную клыком Аргара. «Пришел в себя!» — прозвучал рычащий голос, говорящий на языке диких животных. «Это заклинание какое-то. Я никогда не видел подобного, Матабар». Перед ним на краю крыши стоял раненый звездный оборотень, а впереди, вместо следующего дома, раскинулась торговая улица, с которой началось путешествие по району первородных. В памяти юноши врывались смутные воспоминания о том, как он забылся и видел перед собой не крыши, а горные охотничьи тропы, как тогда. В степях. Поганое ощущение. Он настолько заблудился в своих мыслях и инстинктах, что потерял контроль над собственным телом и разумом, и это пугало, пугало куда сильнее раненой твари, стоявшей перед ним. Но на данный момент все переживания относительно татуировки на груди относились к мыслям завтрашнего дня. Ардан дотронулся было до посоха и тут же выругался. В его запасе имелось увесистое количество зеленых лучей, 9 звездей, еще 9 в накопителе, но арсенал юноши оказался настолько скуден, что в нем не содержалось ни единого военного заклинания зеленой звезды, которое потребляло бы энергию только этой самой звезды. Аверский не соврал, Арду действительно не хватало опыта, а еще банально библиотеки отработанных и выученных заклинаний. «Странно», — прогудело создание, склоняя голову на бок. «Секунду назад ты метил мне в пах, как зверь, а теперь ни свечения, ни запаха охотника. Теперь ты пахнешь страхом». И тварь, широко улыбаясь клыкастой пастью, раскинула в стороны руки лапы. Пах ли Арди страхом? Конечно, пах. Он стоял один на один с раненым, но все еще звездным оборотнем, недавно швырявшимся в него автомобилем. Только в тот раз у Ардана имелась магия, а теперь... Только неудобно заткнутый за спину посох, сбивавший равновесие и норовящий зацепиться за все, что угодно. Оборотень, роняя кровавые капли и оставляя на крыше алый след, рванул вперед. Он за мгновение преодолел разделявшее их расстояние и наотмашь ударил правой лапой. Длинные когти со свистом рассекли пространство, едва было не выпотрошили Арда, вместо этого вспороли ему жилетку с рубашкой и оставили 4 длинные борозды на торсе. Сам юноша, отпрыгнув назад и в сторону, юркнул за кружащийся шар вентиляционного устройства. «Кажется, мы поменялись местами», — засмеялся оборотень. «Я чувствую твой страх, Матабар». Ардан, не обращая внимания на оборотня, расстегнул пояс, позволив посоху упасть на землю. Тут же монстр, перепрыгнув через вентиляцию, попытался придавить Ардана к земле, но тот снова отпрыгнул в сторону и, больно приземлившись на бок, выставил перед собой посох. Оборотень замер и с опаской попятился назад. Тогда Арт вскочил на ноги и ударил посохом о крышу. Тварь дернулась было закрыться лапами, но ничего не произошло. Противник слишком поздно понял, что никакого заклинания не последует. Арди, вспоминая науку ковбоев, дернул ремнем, зажатым в левой руке, и, оплетя бляшкой правую лапу оборотня, с силой потянул на себя. Зверь потерял равновесие, но не упал. Впрочем, и этого оказалось достаточно для Арда. Когда оборотень инстинктивно взмахнул лапами в попытке сохранить баланс, то убрал их от головы и шеи, так что в следующее же мгновение Ардан ударил наотмашь посохом по горлу монстра. Куда эффективнее было бы врезать навершием в кадык, но Арди сомневался, что попадет. Оборотень захрипел, и Ардан, выронив посох и ремень, бросился вперед. Выставив перед собой руки, прижимая локти к собственным ребрам, он прогнулся под корпус оборотня и обхватил его бедро. Как и учил Гута, юноша тут же рухнул на колени и выгнул корпус, заставляя тварь упасть, сильно ударившись подбородком о землю. Любого человека, даже орка, такой удар отправил бы в глубокую отключку, но не звездного оборотня. Тот попытался выкрутиться, но Ардан не дал такой возможности. Юноша, наваливаясь по медвежьи всем весом на оборотня, забрался тому за спину и сложил руки замком вокруг шеи и головы. Гута наставлял, что мотобор должен упирать сгиб локтя не под подбородок, а в сам подбородок, чтобы не душить, а сворачивать шею. Но Арди никогда не хватало для этого сил, когда речь шла о борьбе с медвежатами. Со звездным оборотнем он тоже рисковать не собирался. Оборотень не загнулся, распластался и, ударив локтем аккурат в печень Арда, разомкнул треугольник. Рыбой крутанувшись на земле, монстр перехватил уже самого Ардана так, чтобы зажать ногу в стальном хвате каменных мышц. «Совсем так? Как учил Гута? Но как? Откуда ты знаешь, как?» Остаток фразы Ардана превратился в хрип, а затем и в крик, когда зверь напрягся всем телом и резко крутанул корпусом. Следуя за движениями оборотня, разрывая кожу и щелясь подобно иглам ежа, коленная чашечка вместе с суставом треснули и разломались на множество осколков, а нога выгнулась под неестественным углом. Боль была такая, что Ардан едва сознание не потерял, но с криком сумел дотянуться до посоха и наобум ткнул куда-то назад. Слава спящим духам, ему повезло попасть в глаз оборотня. Тут же юноша, освободившись из хвата, стараясь унять вертящуюся перед глазами реальность, отполз в сторону и, пользуясь секундной заминкой, открыл одну из закладок в гримуаре. Может быть, благодаря адреналину, может, благодаря тренировкам Аверского, заставлявшего в первую очередь отрабатывать щит и целебные заклинания, но Ардан сумел влить 4 луча алой звезды в заклинание сращивания костей, благо, что успел вовремя. Еще пару мгновений для восстановления коленной чашечки пришлось бы задействовать синюю звезду, которой у Арда не имелось, а еще пара минут и помог бы только целитель 5 звезд. Кости самые сложные, полностью зависящие от времени, отрасль из числа существующих в рамках звездного целительства. Увы, юноша не смог полностью прописать в чертеже, с которым не так часто взаимодействовал, все нужные параметры. Прямо на глазах костяные иглы втянулись обратно в колено, но кровь все еще хлестала из порванной кожи, а сама нога, пусть теперь не сломанная, выбитая из сустава, смотрела в сторону. «А ты хорошо учился, да, мотобар?» Проморгавшись, оборотень отнял ладонь от глаза. «Если бы я не знал о медвежьей борьбе, ты бы меня точно задушил». «Откуда ты?» «Неужели ты думаешь, щенок, что Игабар — единственный племя из мотобар, кто уцелеет в горной хищнике?» Перебил его оборотень, говорящий на ломаном языке мотобар. А Кардан, впавший на секунду в шок, в недоумении хлопал глазами, оборотень взвалил на плечо так и не очнувшегося орка. «Во мне есть немного вашей крови, маг, пусть я с ней не рождался. Уже на галеском произнес оборотень. «Как и во всех звездных оборотнях, кстати. Именно кровь Матабар является одним из главных ингредиентов для... проклятия. Ведьмин взгляд, я слишком...» Теперь уже Арди не дал договорить монстру. Краем уха он услышал знакомый голос, принадлежащий полуорку. Тот кричал откуда-то снизу. «Вард!» «Что же?» Ардам, вскакивая на здоровую ногу, подволакивая за собой вывихнутую, завопив, со всей силы оттолкнулся и, не разжимая посох, бросился вперед. Он толкнул ошеломленного оборотня плечом в грудь, и они вместе все трое упали с крыши. В момент короткого полета Ардан ненароком задумался о том, что, учитывая, как часто он куда-то падает, стоит задуматься о создании печати, способной повлиять на результат данного процесса. Увы, пока такой печати юноша не имел. Так что, заставая горожан, занятых разглядыванием витрин торговой улицы, вступившись одной рукой в посох, а другой в шерсть оборотня, Ард плотно прижался к груди последнего. Они падали, цепляя телами лейкабели, пробивая навесы, сминая жестяные откосы, а Ардан, пользуясь тем, что оборотень не мог разжать рук, иначе бы выпустил Индгара, со всей силы крутил его так, чтобы подставить под удар спину твари, а самому оказаться в относительной безопасности. Так что, когда, пересчитав десяток оборванных кабелей, несколько оконных откосов и порвав пару навесов, они рухнули на землю, то оборотень, чья спина превратилась в фарш, где мясо смешалось с обрывками кожи и шерсти, даже не сбив дыхания, оттолкнул ногами юношу. Тот прокатился по земле и распластался аккурат под ногами Аркара. Полуорк, игнорируя недовольные выкрики горожан, каким-то образом умудрился въехать на улицу на автомобиле. «Как дела?» — спросил Аркар, помогая Ардану подняться на ноги. «Не очень», — признался Арт. «Как оборотень?» Ардан молча указал рукой на звездного оборотня, а тот, схватив с соседнего прилавка бытовой накопитель, раздавил его в лапах, и в то же мгновение раны на его теле начали затягиваться. Улица замерла, разговоры смолкли, а вместе с ними застыли онемевший Аркар с Арданом. Оборотень же, широко усмехнувшись и явно посвежев, развернулся и помчался вниз под холм. Он перепрыгивал через первородных, отталкивался от выставленных столов с товаром и мчал в сторону единственного проспекта в этом районе. «Проклятие!» — взревел очнувшийся первым Аркар. «Скорее в авто!» Ардан, перед тем, как последовать за полуорком, встретился взглядом с эльфом и схватил у него с прилавка бытовой накопитель красного цвета. «Счет, пришлите черному дому!» — выкрикнул он и рыбкой сиганул внутрь салона. Аркар уже вдавил педали, крутанул руль и одновременно с этим выставил револьвер и сделал несколько выстрелов через лобовое стекло. Ни одна из пуль не попала в оборотня, но этого оказалось достаточно, чтобы толпа в испуге разбежалась по сторонам, освободив пространство. «Разойдись!» — на всякий случай вопил Аркар, попутно с тем, как вдавливал клаксон. «Аккуратней, сукины дети! В сторону! В сторону!» Сбивая ящики, порой ломая навесы и разбрасывая продукты и товары, они мчались по яркой, залитой светом улице. «Арт!» — кричал Аркар. «Самое время помогичить!» Ардан, лежа на заднем ряду, зажал ногу между посохом и спинкой диванчика и, закусив собственную руку, резко дернулся в сторону. С хрустом и яркой, ошпарившей сознание вспышкой боли, сустав встал на место. Отдышавшись, стараясь не тревожить раненую конечность, Арт, обливаясь потом, едва ли не теряя сознание от истощения, переполз на переднее сиденье. Устроившись поудобнее, провожая взглядом пролетавшие мимо лавки, в том числе и их товары шлейфом, падающие следом за автомобилем, Ардан поместил накопитель в навершие посоха и сосредоточился на лей. Ощущения, конечно, совсем не такие, как с военным накопителем. Когда забираешь энергию из кольца, то кажется, будто в тебя разом втекает поток чистой, неумной силы, и надо еще постараться, чтобы не забрать больше, чем требуется, и оттого пролить лей в пространство. Здесь же, наоборот, приходилось цедить лей через плотину из песка, грязи и нечистот, каплю за каплей наполнять луч алой звезды. Ардан, хватая первый попавшийся кристалл нужного цвета, совсем не обратил внимания на чистоту и размеры. Да и в целом вряд ли на уличном прилавке имелись какие-то другие. «Арт, проклятие!» — садил полуорк. Тот крутанул руль, дернул рычаг, и они, едва не опрокидываясь, резко свернули за угол. Оборотень, видимо, совсем пришел в себя и теперь бежал прямо по стене, как по земле, вбивал когти на руках и ногах в кирпич и мчался по отвесной стене не хуже паука, при этом свободной рукой все еще придерживая Ингара. «Я стараюсь!» — выкрикнул в ответ Ордан, пытающийся заполнить хотя бы один луч. «Не мешай!» «Да чтоб тебя!» Аркар, перехватывая руль правой рукой, разбил локтем окно, высунул наружу левую и вдавил спусковой крючок. Еще две пули просвистели в пространство, а затем револьвер сухо щелкнул. Патроны закончились. «Да блять!» — взревел полуорк. Ордан же взглядом проводил траекторию выстрела и... увидел, как обе пули буквально отскочили от шкуры оборотня, лишь немного заставив того сбавить темп, но не ранили. «Почему он убегает?» «Что?» — цедил Аркар, пытающийся одновременно рулить в тесном переулке, заполненном отбегающими в стороны горожанами, и еще и перезаряжать револьвер. Благо, у него имелась заранее снаряженная луна, что немного упрощало процесс. «Он снова неуязвим для пуль», — протянул Ордан, к этому моменту зажегший два луча красной звезды. Третьего зажечь не получилось, накопитель потрескался и рассыпался кристаллической пылью. «Почему он просто не разорвет нас вместе с машиной?» «Да откуда мне знать, Арт?» Но ответ, как оказалось, не заставил себя долго ждать. Как только впереди забрезжил просвет, ведущий на проспект Эктоса. Понятно, в честь чего названный. Оборотень соскочил на землю. Он подбежал к Дерксу уже грохочущему, заведенным двигателем, мешком картошки закинул внутрь Индгара, захлопнул дверцу и, повернувшись в сторону преследователей, улыбнулся им, подмигнул, а затем одним прыжком взмыл на уровень четвертого этажа. Когда Аркар с Орданом вылетели на проезжую часть, то автомобиль с Индгаром уже набирал скорость, устремляясь в сторону Ньювы, а оборотень взбирался по крыше. «За Индгаром!» — взревел Аркар. «За оборотнем!» — Ордан схватился за дверную ручку. Они переглянулись. Аркар был прав. Им обоим требовался орк, но оборотень явно что-то знал о горном хищнике. Арт это нутром чуял, и все же... Юноша, стукнув лбом о стойку, процедил. «Гони!» Аркар кивнул и дернул рычаг коробки на ходу, раскручивая руль и вновь с креном закладывая дугу и устремляясь по дороге следом за удаляющимся автомобилем. Ордан, глядя в окно, провожал взглядом исчезающего на крыше оборотня. «Арт!» — рявкнул Аркар. Он дернул руль в сторону, пропуская мимо одинокий грузовичок, а затем выжал сцепление, скинул передачу и заставил двигатель взреветь так, будто тот проживал свои последние мгновения. «Очнись, чтоб тебя! Уйдут же!» Ордан моргнул и обратил взгляд на дорогу. Мимо пролетали дома, мелькали огни фонарей, а проезжая часть стелилась темной скатертью. Деркс, в котором увозили Индгара, все удалялся и удалялся. Видимо, более современная модель. «Держи руль крепче!» «Ты чего делаешь?» Но Ордан уже не слышал. Он, как и прежде Аркар, разбил локтем стекло, просто не было времени, чтобы крутить ручкой, опускать то в дверь. А затем, как если бы скакал в седле, а не ехал в машине, вытянулся наполовину корпуса на улицу. Встречный ветер тут же неприятно обхлестал лицо, заставляя глаза слезиться. «Еще меня держи!» «Да твою же мать!» — выкрикнул Аркар, снова перехватывая руль. Он бросил револьвер на сиденье, левый схватился за руль, а правый — за брюки Ордана. Юноша же, изо всех сил, сжав посох, опустил тот к брусчатке. У звездной магии имелось достаточное число неудобств. Одно из них, как еще в детстве узнал Арт, чтобы сформировать печать, требовалось замкнуть лей-энергию мага с лей-линиями. Поэтому и стучали маги посохами о землю или иной объект, имеющий прямое или опосредственное соприкосновение с землей. Одно исключение — движущиеся объекты. Как только скорость объекта превышала 22 км в час, то стучи не стучи, а энергия не замкнется. Удерживая посох, Ордан зачерпнул энергию из звезды и сформировал хорошо знакомую ему конструкцию ледяной стрелы, отдав заклинанию два луча, полученные из накопителя. Увы. В тот самый момент, когда стрела почти вылетела из навершия, на дороге появился очередной автомобиль. Аркар дернул руль в сторону, и Ардан, и так колдующий в не совсем привычной обстановке, потерял концентрацию, и печать треснула, проливая лей в реальность. Та заструилась по посоху, коснулась нагретого основания и вспыхнула снопом яркого пламени. Огненная лужа мгновенно растеклась по дороге, поджигая шины всех трех автомобилей. Водитель, случайно оказавшийся в зоне поражения сломанной печати, улетел в сторону и врезался в фонарь. А вот Аркар и те, кто возил Индгара, удержали автомобили и продолжили погоню, только теперь с запахом гари, дыма и паленой резины. «Давай еще!» — вопил Аркар, дергая рычаг коробки и выжимая педаль. Ардан буквально телом ощущал, как под днищем что-то вертится и крутится, как гремит и стучит двигатель, а дым от горящих шин поднимается маревом позади них. «Не могу! Тогда перезаряди и стреляй!» Полуорк кивнул на револьвер. Ардан хотел было сказать, что затея так себе. Он и стоит, и не мог попасть в мишень, а сейчас, но, столкнувшись взглядом с Аркаром, молча отложил посох и вооружился орочьим револьвером. Тот едва в ладони умещался. Аркар уже успел вытряхнуть отстрелянные гильзы, так что Ардан, забрав луну, зарядил и захлопнул барабан. Уперев ручную пушку в корпус автомобиля, Ардан обхватил рукоять обеими руками, напряг предплечье и плечи, взвел курок и вдавил спусковой крючок. Отдача оказалась такой мощной, что Ардана толкнула в спинку сиденья, а плечи нещадно заныли. А может, каким-то чудом, а может, потому что Ардан даже не пытался прицелиться и стрелял куда-то туда, но пуля угодила аккурат в заднее левое крыло автомобиля, прошила то насквозь и пробила горящую шину. «Хорош!» — радостно засвистел Аркар. Мчащийся впереди Дерк свильнул и, на мгновение потеряв управление, заложил крутой вираж. Аркар, чтобы не врезаться, крутанул руль, и они, едва не соприкасаясь передним и задним колесами, полетели по дуге. Ардан вжался в стойку и вцепился одной рукой в дверь, а другой схватил посох, чтобы тот не вылетел в окно. Наконец их вираж завершился мощным ударом. Автомобиль Индгара врезался в пожарный гидрант, а Дерк с Аркара задел боком столб и, опрокинувшись на бок с водительской стороны, проскользил по тротуару, пока не ударился об угол дома. Ардан, свалившись сверху на Аркара, чье плечо как теркой зачистили от одежды, кожи и части мышц, не сразу пришел в себя. Очнувшись от секундного беспамятства, Арт кое-как выбрался из покореженного, начавшего дымить салона. Хромая, шатаясь, не сильно понимая, что именно происходит, выбил ногой разбитое выстрелами лобовое стекло и вытащил наружу тяжеленного, потерявшего сознание Аркара. Держа того за запястье, Арт потянул полуорка подальше от автомобиля и успел как раз вовремя, потому как в следующее мгновение раздался взрыв. Сперва один, с силой толкнувший юношу в грудь, а затем и другой, толкнувший в спину, опрокинувший Арда на землю. Следующее, что запомнил Ардан, ощущение, как будто внутри что-то лопнуло и как кровь заполнила гортань. «Сержант, это очухался!» Ардан мотнул головой и пришел в себя. Все тело ныло и болело, но в особенности голова. Арди потянулся было к ней рукой, но не смог. Вернее, не смог одной. С удивлением юноша обнаружил, что его запястья сковали тяжеленные наручники. Окончательно вернув способность мыслить, Арт обнаружил себя сидящим на тротуаре, прислоненным к стене. Рядом полыхали два железных остова автомобилей, а пожарники и несколько дворфов и орков обильно поливали их из шлангов. Сам проспект оказался полностью оцеплен автомобилями стражей. И, собственно, несколько из них, держа наготове револьверы и даже армейские винтовки, стояли рядом с Арданом и Аркаром. Полуорк с забинтованным плечом все так же находился в отключке. Сидел рядом, прислоненный к стене и с рухнувшей на грудь головой. «Знакомая физиономия», — прогрохотала над головой. Ардан поднял взгляд повыше и увидел сержанта Баада. Все три с чем-то метра его исполинского роста, а еще револьвер Буада. Нет, Арди ошибался, когда именовал ручными пушками огнестрелы орков. То, чем был вооружен Огр, вот это действительно ручная пушка. С магазином на 4 патрона, нечто, заряженное хорошо, если не артиллерийским снарядом, вряд ли могло именоваться револьвером. И подобный ужас в данный момент был направлен на Арда. Не стоило и сомневаться. Если Буат вдавит спусковой крючок, то юноша снесет напрочь всю верхнюю половину тела. «У меня очень много вопросов, маг», — прогудел сержант. «Очень». Ардан прохрипел. «Во внутреннем кармане». «Чего?» «Спящие духи. Как же порой утомляет этот извечный вопрос его собеседников, что, чего и прочие лексические формы». «Во внутреннем кармане пиджака». Ардан качнул изорванным бортом пиджака. «Удостоверение дознавателя второй канцелярии». Буат прищурился, что при его габаритах выглядело примерно так же пугающе, как и пушка в руках. Секунду сержант размышлял, затем кивнул одному из гоблинов в алом кителе. Тот, убрав в подвесную кобуру миниатюрный револьвер... «Спящие духи, как же сюрреалистично!» Который дамским язык не поворачивался назвать, подошел к Арду. Гоблин аккуратно отодвинул полу пиджака, пошарил немного в изорванном кармане и достал на свет точно такое же изорванное, но все еще читаемое, с сохранившимися гербовыми печатями удостоверения. Буард, все так же щурясь, достал очки, вполне способные заменить настольное зеркало. Он нагнулся, накрыв тенью часть тротуара, двумя пальцами взял удостоверение и положил себе на ладонь. Секунда-другая, и документы шлепнулись у ног Арда. «Имени не прочесть, но печать и служебный номер в порядке», — недовольно громыхнул Огр. «Расстегните его». Гоблин отбежал назад к своим сослуживцам, после чего вернулся с дворфом. Тот отстегнул от пояса связку с ключами и открыл замок на браслетах. Ардан, потеряв запястье, пошарил глазами вокруг. «А где мой посох?» «Сейчас принесут». Буат опустил револьвер, но не спешил убирать железо обратно в кобуру. «Могу ли я поинтересоваться, господин капрал, что вторая канцелярия забыла в нашем районе? И самое главное...» Буат сделал шаг назад и указал рукой на пожар, а затем и махнул куда-то за спиной. «Какого хрена вы здесь устроили?» От его крика заложило уши, а несколько гоблинов, покачнувшись, и вовсе свалились на колени. «Буат!» — взмолился один из дворфов. «Да, прошу прощения!» — прокашлялся Огр, но взгляда с Ардана не сводил. «Надеюсь, мой вопрос был услышан?» «Предельно ясно!» — кивнул Ардан, в ушах которого все еще звенело, а голова заболела только сильнее. «Тогда, капрал, потрудитесь ответить». Ардан открыл было рот, а затем точно так же его и закрыл. Он ведь, по сути, не обязан отчитываться вообще ни перед кем, кроме руководства Черного дома и своего собственного начальника в лице капитана Милара Пнева. «Нет». Буат, кажется, немного опешил, как и его сослуживцы. «Что, простите?» «Я не собираюсь делиться с вами, сержант, никакой информацией», — произнес Ардан и, держась за стену, поднялся на неслушавшиеся ноги. «Вместо этого сейчас именно вы расскажете мне, что случилось с водителем и пассажиром этого авто». Ардан указал на уже почти потушенный Деркс беглецов. Он ожидал, что стражи не обрадуются подобным словам, но... Буат попросту подошел к нему и, двумя руками взяв за плечи, легко, как пушинку, оторвал от земли и поднес к своему массивному лицу. «Да кем ты себя возомнил, человек? Ты в моем рай...» Огр принюхался, широко раздвинув ноздри, и ошарашенно поставил Ардана обратно на землю. Тот даже осознать произошедшее не успел. «Полукровка. Пахнешь, как кот. Мотобар!» И снова стражи и пожарные погрузились в тишину, только на сей раз куда более острую и неприятную, такую, что почти физически ощутимо резала кожу Ардана. «Я знаю, кто ты, маг!» Последнее слово Буат практически сплюнул себе под ноги. «Полукровка, Мотобар, волшебник! Ты Арт Агабар, потомок Арора и Габара!» Несколько первородных дернулись, и вовсе не с благими намерениями. Они едва было не вскинули ружья в сторону Арда. «Неудивительно, что правнук предателя и сам предатель», — процедил один из дворфов стражей. Он подошел к сержанту и бросил к ногам Арда посох. «Нацепил плащ, да? И за сколько ты продался людям? Хотя да, ты ведь и сам полукровка и...» «Рядовой», — чуть повысил голос, явно взявший в себя руки Буат. «Вы говорите со старшим по званию. Соблюдайте правила». Но по тону было понятно, что Буат говорит это скорее из служебной необходимости, а не потому, что действительно так чувствует. Дворф прекрасно это понимал и, сплюнув под ноги Арду, отошел назад. «Чего там?» Буат кивнул головой в сторону белого полотна ткани, которым накрыли труп. «Всего один. Единственный». Предчувствуя недоброе, Ардан, подняв посох, доковылял до тела. Белая парусина уже успела пропитаться кровью и, кажется, присохла к обгоревшему телу. Но юноша все равно отдернул край, и того, что он увидел, оказалось достаточно. Под покрывалом лежал человек. 1,70 м ростом, с характерной формой черепа, обтянутого горелой кожей, клоками волос и пузырящейся плоти. Глаза вытекли из глазниц, а челюсть сломалась от страшного крика. Бедолага сгорел заживо. «А если так, значит, вы сюда не так давно приехали, да?» «10 минут назад, плащ», — грубо ответил Буат. «Вам двоим повезло, что пламя каким-то чудом не добралось до вас». Ардан посмотрел на обгоревший тротуар. Вокруг них с Аркаром образовался небольшой островок безопасности, хотя вся стена и асфальт оказались подпалены. Мысли завтрашнего дня. «Тело орка не нашли?» «Ты имеешь в виду Индгара, плащ?» Буат достал свой громадный блокнот и сделал несколько записей. «Нет, не нашли, так же, как и оборотня». Ардан прикрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. «Если я правильно понимаю, плащ...» Огр, судя по всему, показательно отказывался называть Ардана по имени. «То вы с Аркаром, подозреваемым в принадлежности к банде Орочи и Пиджаки, разнесли пару кварталов нашего района абсолютно напрасно? Что же, я буду рад составить рапорт о данном событии и особенно подчеркнуть ваши, капрал, заслуги на данном поприще». «Да делай, Бат, что твоей жабьей морде захочется». Ардан обернулся, Аркар, кривясь и цедя проклятие, пришел в себя и, скользя спиной по стене, поднялся на ноги. «Ты аккуратнее со словами, орк», — прогудел сержант. «Мы здесь одни. Глядишь, я решу сократить поголовье пиджаков». «Ты лай-лай, псина», — ухмыльнулся Аркар. «Все равно ведь не укусишь». Блад сделал шаг вперед, но его весьма комично схватили за штанины несколько дворфов. Орки почему-то держались в стороне, хотя вполне понятно почему. «Вези меня в конклав, Буат, мне есть что рассказать старейшинам». С этими словами Аркар развернулся и самостоятельно направился к бронированному грузовичку стражей, в котором перевозили задержанных. По дороге полуорк остановился и громко произнес. «Набери на кассе номер твоей новой квартиры, Арт. Возьми сколько надо, не стесняйся». Ардан не очень понял, о чем говорил Аркар, а тот уже поднялся по лестнице в грузовик, и несколько дворфов закрыли за ним тяжелую дверь. «Кажется, тебе плащ пора». Огр отошел в сторону и указал рукой по направлению видневшейся впереди набережной Ньювы. Ардан молча в изорванной одежде, в окончательно и бесповоротно обгоревших регалиях звездного мага, босиком, тяжело опираясь на посох, побрел в указанную сторону. «Полукровка!» — донесся ему в спину густой бас Огра. «Запомни, что тебе не рады в этом районе. Лишний раз и без весомого повода тебе не стоит здесь появляться, а то кто знает, что может произойти с заблудившимся в незнакомых местах капралом». Даже если бы у Ардана оставались хоть какие-то моральные и физические силы, он бы и так проигнорировал подобный выпад. В конечном счете, с момента появления в метрополии для Арди не являлось неожиданностью, что в глазах первородных он человек, а в глазах людей первородный, и оба эти лагеря объединяла лишь одна черта ни любовь к Арору и Габару. Замечательно. Господин дознаватель, мне точно не надо вызвать? Кого? Кого-нибудь. Не надо. Тогда мы приехали. Извозчик остановил автомобиль около дома номер 23 по каналу Маркова. Круглая вывеска в форме сплетенных веточек винограда, формирующих простое название «Джаз-бар» у Брюса, нещадно мигала, высвечивая по-прежнему пустующий зал. «Сколько с меня?» Устало поинтересовался Ардан. «Сколько?» Извозчик, относительно молодой юноша, взглянул на таксометр, встроенный в приборную панель. 28 ксо». Ардан, покачав головой, достал из кошелька. Благо, что еще со времен работы на ферме всегда подшивал карман к внутренней стороне пояса штанов и брюк. Несколько монет и протянул водителю. «Благодарю». «Счастливого пути», — пожелал Арт. «Спасибо». Ардан вышел на улицу. Автомобиль незнакомой марки тут же, шипя резиной и громыхая выхлопной трубой, помчал вниз по каналу. Арт, опираясь на посох, открыл ключом дверь бара и вошел внутрь. Обогнув барную стойку, он подошел к кассе и пару мгновений молча стоял около нее. Затем нажал по очереди 6 и 3. Ничего не произошло. Тогда Ардан, подумав еще немного, вдавил клавиши одновременно, и, о чудо, касса выдвинулась. Но не сама, а ее тонкий поддон. Внутри покоился небольшой ключ, который Арди уже видел прежде. Таким Аркар открывал подсобку. Забрав ключ, Ардан подошел к двери, ведущей в схрон бандитов, и спокойно ту открыл. Он не стал проверять дверь на печать или какие-то ловушки. Аркар бы предупредил, наверное. Ладно, стоило проверить. Благо, что ничего не произошло, и Арди вошел в относительно небольшое, узкое, вытянутое помещение. Здесь, взгромоздившись друг на друга, стояли многочисленные ящики. В основном с патронами и револьверами, но имелось и несколько стоек с армейскими винтовками. А еще, разумеется, пара массивных сейфов, которые, по сути, и занимали почти все пространство. До них Арт даже не дошел. Наткнулся на длинную вешалку, на которой висело костюмов этак 20. Хоть свое ателье открывай. Выбрав из них те, что после ушивки можно было посадить на фигуру, не принадлежащую числу ворочьих, Ардан забрал 6 штук. Из тумбы вытащил полтора десятка сорочек. Увы, туфли, рассчитанные на орков, ни на кого, кроме самих орков, не налезали. Ардан бы в них банально утонул. Сложив вещи стопкой, юноша вышел обратно в зал, закрыл за собой дверь и положил ключ обратно в поддон, задвинув тот в кассу. Стараясь ни о чем не думать, он вышел на лестницу и уже поднялся было на свой этаж, как почувствовал знакомый запах. Обернулся и увидел Тесс, стоявшую в проеме своей квартиры. «Я хотел помыться и привести себя в порядок, чтобы...» «Я не видела тебя таким», — сухо закончила за него девушка. «Знаю, отец с братьями так же делают. Тогда я...» «Я тебя уже увидела, это раз», — не стала дослушивать Тесс. «Два. Где ты мыться собрался?» «Снегом обычно растираюсь», — машинально ответил Ардан и тут же вспомнил, что снег уже растаял. Тесс молча отодвинулась в сторону, и Ардан точно так же молча вошел внутрь ее квартиры. Девушка забрала у него посох, стопку одежды и, стараясь не дышать, видимо, воняло от него не хуже, чем от загнанной лошади, открыла дверь в ванную комнату. «Я купила тебе мочалку, пока вас с Аркаром не было». Она отвела взгляд в сторону. «И полотенце, чтобы у тебя свои имелись». «Спасибо». «Иди мойся, я ужин пока разогрею». «Спасибо», — повторил Ардан. Тесс направилась в гостиную, а Арт, застыв у порога ванной, тихо спросил. «Как ты думаешь, я человек или мотобар?» Тесс тоже остановилась, постояла пару мгновений и также тихо ответила. «Для меня ты просто Арди. Арди-волшебник. Мне этого достаточно». «Спасибо», — в третий раз произнес Арт. Стоя под душем, смывая с себя кровавую коросту, грязь, пыль и пот, Ардан не мог унять свои рвущиеся в разум мысли. Откуда оборотень знал прием медвежьей борьбы и язык мотобар? О том, что Игабар не являлись последними мотобар, Арди и так знал. Просто они последние, в ком кровь не уснула. Но что куда важнее, как оборотень был связан с Индгаром. Монстр явно выполнял функции наемника. Как сам Индгар оказался в числе Ордена Паука? Существовал ли вообще этот орден? Или все произошедшее — лишь пыль в глаза? Зачем проверяли реагирование второй канцелярии? Лишь ради одного медальона, блокирующего способ связи, созданный Аверским? Слишком мелко. Как связаны все недавние события и попытка столкнуть лбами двоих из шестерки? Куда подевался Индгар? Если его спасли, то почему не добили Аркара с Орданом, когда те оказались беспомощны? Почему ему предлагали возможность выйти из игры? Слишком много вопросов. И вообще ни одного, даже малейшего намека на ответ. Каждый раз, каждый, о вечные ангелы и спящие духи, раз, когда они нападали на след, тот исчезал. Стоило ухватиться за ниточку, она немедленно обрывалась. «И все же», — прошептал Ордан, чувствуя, как едва теплая прохладная вода стекает по телу, смывая усталость и позволяя крови Матабара заняться восстановлением, — «кое-что я теперь знаю». В памяти юноши всплыла сцена, как Индгар швырнул на стол железный кругляшок с гравировкой печати. И если не знать, куда смотреть, то печать, пусть необычайно сложная, но вполне классическая. А если знать, то в структурах рунической связи можно заметить характерные для школы хаоса госпожи Талии узлы. Что это дает? Пока немногое. Но чтобы решить даже самую сложную головоломку, нужно найти то общее, что объединяет несколько ее черт. На текущий момент данным общим выступало одно слово, вернее название — Бри-Имен. Ордан повернул вентиль, выключил воду и насухо обтерся. Никакой другой одежды, кроме рваной и грязной, у него не имелось, так что он надел халат, все еще пахнущий запахами лавки, который Тесс его приобрела. Выйдя в коридор, шлепая босыми ногами, Арди прошел в гостиную. Девушка в домашнем платье, легком макияже и с тугим пучком волос посмотрела на него с осуждением. Не его, а самой себя. Про тапки не подумала. Тихо произнесла она и указала на стол. «Садись». «А ты?» «Уже поела», — спокойно ответила Тесс. «Время позднее. Завтра на работу в ателье. Пока выступлений в Брюсе нет, я взяла дополнительные смены». «Тесс, я...» «Не надо», — внезапно перебила его девушка и тут же отреагировала на недоуменный взгляд. «Ты сейчас скажешь какую-нибудь глупость о том, что тебе платят зарплату плащи и стипендию в большом, но не надо». Мы не муж и жена. Ты платишь за наше свидание и кафе. Я готовлю ужин. Давай на этом и условимся. Ордан кивнул. Он действительно собирался сказать глупость. Лицо Тесс расслабилось, и она тепло, легко ему улыбнулась, сверкая искристыми зелеными глазами. «Честно, остынет же!» Мягким, как шерстка котенка, голосом произнесла она. Ордан уселся на стул, привычно размял пальцы и вооружился вилкой и ножом. В коридоре стоял его посох, рядом лежал гримуар, а на двери, если посмотреть взглядом говорящего, все еще сверкала печать пассивного щита, обещающая, что их никто не потревожит. Арди только сейчас понял, что забыл предупредить о ней Тесс, и хорошо, что сегодня ее не навещал кто-нибудь из гостей. Хотя, если так подумать, то юноша ни разу не видел у девушки гостей из числа подруг и друзей. «Вкусно?» — спросила девушка. Она села напротив и опустила подбородок на ладонь. С улыбкой и нежностью во взгляде смотрела на то, как Арди уплетал гречку с запеченной оленьей вырезкой. «Очень», — честно ответил юноша. «Ты очень вкусно готовишь, Тесс». Улыбка засияла ярче, а щеки чуть алее. Ордан уплетал за обе щеки, чувствуя, как с каждым новым куском мяса к нему постепенно, хоть и совсем немного, возвращаются силы. Когда он доел и выпил целый чайник чая, Тесс внезапно поднялась на ноги и щелкнула ножницами, которые все это время прятала под столом. «Но мы договаривались, Арди-волшебник». Она встала ему за спину и провела ладонью по влажным волосам. «Сегодня мы положим конец этим зарослям». И она щелкнула ножницами, роняя первые локоны на пол. Ее нежные теплые пальцы заплетались в его волосы, жаркое дыхание слегка щекотало уши, а затылок чувствовал изгибы тела. Щелкали ножницы, щелк-щелк. Арди все никак не мог на них сосредоточиться. Пытался, но не мог. Все, что он чувствовал, ее пальцы, ее дыхание, ее тело, прижимавшееся к его собственному. Ардан и сам не заметил, как оказался на ногах, а Тесс на его руках. Ножницы упали на пол, она смотрела ему в глаза и прерывисто дышала. Они не произнесли ни слова, никогда опустились на кровать, никогда с одного сполз халата, с другой ее платье со сложными застежками, сдававшимися дрожащим пальцем. За окном поднималась луна. Она серебром сияла сквозь тягучие облака молодой весны, пленившей, сияющую огнями метрополию с лякотью, вечными дождями, грязными лужами, запахами канализации и всем тем, что не красит в среде столичных поэтов данное время года.